Было видно по всему, что он тщательно приготовился, был основательно натаскан, полон решимости пустить в ход, не упуская ни малейшего шанса, всю силу своего ораторского дара. Хэмилтон Бергер поднялся и подошел к свидетелю, который старательно демонстрировал чувство скромного достоинства и откровенную искренность. «Мистер Бэйн», — задал он свой первый вопрос. «Вы вдовец, муж покойной Элизабет Бэйн?» «Да, сэр. И по условиям завещания, которое представлено для утверждения, вы не наследуете никакой части ее состояния?» «Нет, сэр. Ни единого цента». «Вы выслушали показания Нелли Конвей, где говорится, что вы вручили ей определенные лечебные средства для передачи своей покойной жене?» «Да, сэр». «Мистер Бэйн, будьте любезны, расскажите мне и членам жюри присяжных, я прошу вас быть предельно откровенным с нами, обо всех обстоятельствах, связанных с этим делом». Натан Бэйн глубоко и сокрушенно вздохнул, повернулся и прямо посмотрел на членов жюри. «Мне трудно и очень горько осознавать это, но я вынужден признаться, что я сам, только я сам, исключительно по собственной опрометчивой глупости, загнал себя в безысходный жизненный тупик, который закончился так неожиданно и трагически. Я глубоко, очень глубоко сожалею о случившемся. Я готов изложить все факты, которые позволят вам, уважаемые члены жюри, так излагайте их без всех этих театральных эффектов», — прервал разглагольствование Бэйна Мейсон. «Ваша честь, я протестую. Этот свидетель не излагает факты, а предлагает готовые выводы для жюри. Пусть он отвечает на прямо поставленные вопросы и излагает только факты и одни факты». «Мистер Бэйн, излагайте факты», — предложил Хэмилтон Бергер с едва заметной самодовольной ухмылкой. Натан Бэйн, усиленно изображая своим видом кающегося грешника, продолжил голосом, выражавшим глубокое сожаление и неподдельное смирение: «В моих отношениях с женой за последние месяцы было все, кроме счастья. Я действительно попросил Нелли Конвей передать Элизабет 4 таблетки и присмотреть, чтобы она их приняла. Но сделать это так, чтобы ни врач, ни кто-либо другой об этом не узнали». «Что это были за таблетки?» — осведомился деловым тоном Хэмилтон Бергер. «Их было 4, ответил Бэйн. «Две из них — 5-гранные таблетки аспирина, 2 другие — снотворные». Хэмилтон Бергер, поднаторевший в юридических тонкостях и стратегии судебных процессов, понизил голос до точно отмеренной дозы симпатии и сочувствия, подчеркнув, что ему неприятно подвергать Натана Бэйна такому суровому испытанию, но в интересах правосудия сие необходимо. «Будьте любезны, расскажите присяжным о причине ссоры с женой перед ее смертью». И снова Натан Бэйн повернулся, посмотрел на членов жюри, затем опустил взгляд и робким, смиренным голосом промолвил: «Я лгал жене, изменял брачной клятве, и она узнала о моей супружеской неверности. Это единственная причина», — уточнил Хэмилтон Бергер. «Мы все больше и больше отдалялись», — признался Натан Бэйн, и в порыве искренности устремив глаза на жюри, как бы обнажая до глубины свою душу, проникновенно произнес: «Если бы этого не случилось, я не искал бы связи на стороне, но...» Он оборвал фразу, приподнял руку, махнул в отчаянии и снова опустил глаза. «Поймите, что мне неприятно так же, как и вам. Я чувствую, что приходится вдаваться в такие подробности», — сказал Хэмилтон Бергер. «Но, видимо, без этого не обойтись. Жюри должно представлять полную картину случившегося. Почему вы захотели, чтобы жена приняла эту дозу лекарств? Такую сильную порцию снотворного?» «Моя жена перехватила несколько писем в мой адрес, содержавших документальные доказательства моей неверности», — Натан Бэйн говорил, не поднимая глаз. «Она приняла решение возбудить дело о разводе. Я не хотел этого. Я ее любил. Мое другое увлечение просто было одной из тех легких связей на стороне, которые мужчина заводит зачастую необдуманно и беспечно, когда внешне неопасный появляется соблазн, и не учитывая возможные последствия для семьи, которые неизбежно наступают в таких условиях. Я не хотел развода с женой. Почему же вы решились таким образом вручить ей таблетки? Она не разрешила бы войти в ее комнату, хотя дверь была не заперта. Сиделки же время от времени входили и выходили, и не всегда находились в комнате. Когда она засыпала, сиделки приходили на кухню попить кофе или горячего молока, или перекусить что-нибудь. Я рассчитывал незамеченным войти к ней в комнату, и пока она находилась на кухне, попытаться найти эти письма. Могли бы вы найти их, не усыпляя жену? После автокатастрофы она стала очень нервной, страдала бессонницей. Позвоночник у бедной девочки был сломан. Я думаю, что именно это оказало фатальный эффект на всю ее нервную систему. Но, конечно, надо добавить, ее угнетало сознание, что ничего нельзя изменить. И у меня сложилось впечатление, что она начала понимать, что, возможно, никогда не сможет снова ходить. Сон ее часто прерывался,